Глава третья. Максим. Я сидел в своем кресле и наблюдал за тем, как ест эта мелочь. Аккуратно, не торопясь, словно на светском приеме. Манерами девочка напоминала ее мать. Вероника тут же предстала передо мной, словно я видел ее только вчера. У меня к ней было столько вопросов. Почему она не потребовала алиментов? Почему, черт возьми, не сказала ни слова в ответ на мои обвинения? Тогда она просто ушла с гордо поднятой головой. Ни капли слез, ни слова упрека. А я легко сдался. Просто вычеркнул ее из своей жизни, как будто она была пустым местом. Но что-то внутри меня изменилось. Новые отношения, случайные связи — все это было лишь тенью того, чего я хотел. Я не мог найти женщину, которая заменила бы Веронику. Мама пыталась внушить мне, что жениться я должен по ее воле. Но я не слушал. Я хотел только Веронику. Теперь передо мной стоял ее образ. Ее глаза, полные гордости и обиды. Ее улыбка, которая всегда казалась мне загадочной. Я вдруг осознал, что все эти годы жил в пустоте. В пустоте, которую могла заполнить лишь она. Я дождался, когда девочка доест, и спросил как можно мягче, чтобы не напугать ее. «Так, а что с мамой произошло?» «Заболела сильно», — ответила Аня, теребя край своей кофточки. Ее глаза заблестели от слез, и она быстро вытерла их рукавом. «К ней даже в больницу не пускают!» Девочка замолчала, словно не могла продолжить. Я подошел к ней и присел на курточке, чтобы быть на одном уровне. В этот момент я почувствовал, как сильно она нуждается в поддержке. Я взял ее за руку и сказал: «Анечка, не плачь, я здесь, и я не оставлю тебя». «Марья Васильевна меня из садика забрала. Я неделю жила у нее дома», — сказала она дрожащим голоском. «А завтра ей нужно ехать к внукам. Она не может меня с собой взять». Внутри что-то больно царапнуло. Мне захотелось обнять ее, прижать к себе и пообещать, что все будет хорошо. Но я знал, что это не так просто, как кажется. «Так что произошло?» — спокойно повторил я. «Не знаю». Аня покачала головой и снова вытерла слезы. «Но у меня есть вот это!» Пошуршала чем-то в своем рюкзачке и достала оттуда небольшой листок бумаги. «Мне это Марья Васильевна дала». Она спрыгнула с дивана и протянула листок. Глазки Анютки все еще блестели от слез, но она старалась выглядеть храброй. «А ты правда мой папа?» — с надеждой посмотрела на меня. «Ты спасешь маму? Марья Васильевна сказала, что у тебя много денег, и ты можешь все». На листке был указан адрес больницы и номер палаты. Я кивнул, стараясь не показывать, что это не облегчит мне задачу. Сердце сжималось от боли за девочку. Я хотел сказать ей, что не могу давать таких обещаний, но это бы только сильнее расстроило ее. «Я не знаю, Анечка», — ответил осторожно, но честно. «Но постараюсь узнать как можно больше. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь твоей маме». О том, что она моя дочь, я только догадывался. Тест покажет, так ли это, Но пока что я лишь смотрел на нее, маленькую, и не мог поверить своим глазам. А вот что случилось с Вероникой, я даже не представлял. Передо мной был адрес онкологического корпуса Центральной клинической больницы. Номера телефонов предусмотрительно подписали и даже указали время, в которое лучше звонить. Я решил сделать это как можно скорее, но не при ребенке. Взяв листок, встал и вышел из кабинета. Секретарша встретила меня настороженным взглядом, но ничего не сказала. «Катерина, побудьте с ребенком, займите ее чем-нибудь», — сказал бесцветно, хотя внутри все кипело от нетерпения. Кивнув, она подхватила стаканчик с цветными карандашами и несколько чистых листов. Как только секретарша скрылась за дверью моего кабинета, я почувствовал, что напряжение немного спало. Но вот тревога никуда не исчезла. Набрал номер заведующего отделением. Трубки, послышались гудки, и по спине пробежал неприятный холодок. Зачем я это делаю? Почему не вызвал полицию, не отдал ребенка, не выбросил все это из головы, как досадное происшествие? Может, я просто испугался? Не хотел знать правду. Боялся, что она окажется еще хуже, чем я себе представлял. Может, я ждал Веронику? Все это время искал ее, зачем-то перебирая других женщин. Случившееся казалось каким-то чудом, ведь я почти окончательно очерствел. Или это просто иллюзия, и я обманываю сам себя? Я закрыл глаза и глубоко вздохнул. В голове проносились обрывки воспоминаний. Вот Вероника смеется, вот она держит меня за руку, и ее глаза светятся радостью. Я не мог потерять ее снова. Не мог. «Алло!» На том конце наконец-то раздался усталый женский голос. «Здравствуйте! Максим Макаров. Я звоню по поводу Вероники Зайцевой. Как ее состояние? Каковы прогнозы?» «А вы ей кто?» Вопрос прозвучал резко, словно собеседница хотела защититься от меня. На мгновение в трубке повисло напряженное молчание. «Отец ее дочери», — сказал, как что-то само собой разумеющееся, будто уже подсознательно совсем смирился. Но это было не так. «Плохо, запущено, вовремя не диагностировали», — начала объяснять заведующая. Ее голос был сухим, но в нем проскальзывали нотки сожаления. «Ее бы в платную клинику. Мы, конечно, стабилизировали состояние, но...» Она продолжила рассказывать о диагнозе, методах лечения, даже упомянула об операции. Но меня мало интересовала эта информация. Я слушал ее, но мысли витали где-то далеко. «Если обеспечить ей хорошее лечение, она будет жить?» Прервал я заведующий, едва сдерживая волнение. «От мысли, что я найду Веронику, а потом снова потеряю, стало не по себе. Это чувство было невыносимым». «Конечно!» — оживилась моя собеседница. «Через неделю можно переводить куда угодно. Сначала лечение, потом операция и снова лечение. Может, уйдет год, может, меньше». «Сейчас что-то нужно?» — уточнил я, стараясь подавить дрожь в голосе. «Нет, все, что можем, делаем. Лучше приведите дочь. Она очень по ней соскучилась. Но только во вторник. Сначала позвоните, уточните. Мало ли что. И оставьте свой номер на всякий случай. К вам ведь можно обращаться?» «Да», — без колебаний ответил я. Попрощавшись, сбросил звонок и остался стоять у окна, глядя в одну точку. Воспоминания о Веронике были яркими, как вспышки света в темноте. Они были полны настоящих чувств. К которые я не мог забыть. Даже если Аня окажется не моей дочерью, я помогу Веронике. Это будет мой дар ей, мой способ искупить прошлое и начать новую жизнь.